Глава 8. 1. «Они хотят распять тебя, Дамур!» Гарри отвернулся от крестов, перед которыми стоял, и посмотрел на вышедшего из тумана человека. Простая темная одежда незнакомца не имела ни единой лишней детали. Волосы острижены практически наголо, широкое плоское лицо почти лишено красок. И было в нем что-то знакомое, Гарри, что-то в глазах. «Кисун», — произнес он, и плоское лицо человека нахмурилось. «Это ты, не так ли?» «Как ты меня узнал?» «Развяжи меня, и я скажу». Гарри был привязан к вкопанному в землю столбу. «Мне это не интересно», — ответил Кисун. «Я тебе говорил, что мне нравится твое имя. Не Гарольд, это смешно, но Дамур. Может быть, я возьму его себе, когда ты окажешься там?» Кисун кивнул на средний крест. Гамалиэль и Барто снимали оттуда тело женщины. «А может, я возьму целую сотню имен?» — продолжал Кисун, понизив голос до шепота. «Или ни одного?» «Да, так еще лучше. Буду безымянным». Его руки поднялись к лицу. «И безликим. Думаешь, и ады дадут, чтобы сделать тебя королем мира?» «Ты говорил с Теслой. Этого не будет, Кисун. Ты знаком с работами Филиппа де Шантиака?» «Нет? Он был отшельником. Жил на маленьком островке возле побережья Элмата. Немногие осмеливались приходить к нему из страха, что течение вынесет их на берег и адов. Но они привезли с собой мудрость». «И в чем она?» «Филипп де Шантиак некогда правил городом Бкетер-Сабатом, и он обладал всеми качествами идеального правителя. Тем не менее в городе по-прежнему оставались грусть, вражда и насилие. И однажды он сказал: «Не хочу больше жить вместе с отродьем Сапас-Умана», и уплыл на этот остров. Когда в конце жизни его спросили, чего он желает миру, он ответил: «Я хочу изжить до конца желания и стремления, до конца человеческой силы и человеческой слабости, до конца материнства и братства, до конца роптания в отчаянии и утешения в радости, до конца надежды. Тогда мы обратимся в рыб и вернемся к началу вещей». «И ты хочешь того же?» «Да, я хочу конца». «Чего?» «Во-первых, этого проклятого города». Кисун кивнул в сторону Эвервилля. Он подошел чуть ближе, и Гарри всмотрелся в его лицо, пытаясь отыскать трещину в бесстрастной маске, но не нашел. «Я потратил много сил, закрывая нейрики по всему континенту. Хотел убедиться, что иады проникнут в мир именно здесь. Ты ведь даже не знаешь, кто они». «Неважно. Они принесут конец всему. Всему, что люди считают важным». «А что будет с тобой?» «Я возьму себе этот холм и буду смотреть с него на рыб». «А если ты ошибаешься?» «Насчет чего?» «Насчет иадов. Вдруг они безобидны, как котята?» «Они... все, что есть в нас, плохого, Гарри. Они гниль, вырастающая из нашего дерьма», — проговорил Кисун и положил руку на грудь Дамура. «Ты заглядывал в человеческое сердце, Гарри?» «Когда-то давно. Ужасное зрелище. Твое, может быть». «Любое, Гарри, любое! Ненависть и жадность!» Он указал на проход. «Именно это и идет сюда, но в тысячу раз сильнее. В них хватает ненависти и жадности, но нет человеческих лиц Я тебе гарантирую. Тело Кейт Фаррелл упало на землю. Гарри оглянулся на ее лицо, на котором запечатлелась предсмертная мука. «Ужасная вещь, человеческое сердце», — повторил Кисун. Гарри вдруг показалось, что он сумеет избежать страданий, испытанных Кейт, если внимательно изучит их. Похоже, это было помрачение рассудка. Пока он вглядывался в лицо женщины, Кисун повернулся и пошел вверх по склону. «Смотри, Гарри», — бросил он на прощание, и исчез в тумане. Второе. Когда Джо оставил город и пошел по берегу вслед за Иат Уроборосом, как свидетель, ничего больше. Земля задрожала. Слева от Джо море сновидений с отчаянной яростью бросалось на берег. Справа от него дорога, идущая вдоль берега, содрогнулась и начала проваливаться. Стена Иадов, бывшая уже в 200 ярдах от двери, никак не реагировала на подземные толчки. Когда Джо смотрел на нее, ему виделись разные образы. Облако, гора, гниющее тело. Теперь Иады казались ему похожими на громадный рой насекомых, неудержимо движущихся к своей цели и пожирающих все на пути. Проход сильно увеличился с тех пор, как Джо перешагнул порог в первый раз. Нижняя часть двери все еще была окутана туманом, но верхняя поднялась над берегом на сотни ярдов и росла даже в то мгновение, когда он смотрел на нее, разрывая небо. Он подумал, если там, на другой стороне, есть ангелы, самое время им явиться и сразить Иадов. Но дверь открывалась, Иады шли и шли, и вместо небес на это откликнулась земля. Сотрясение скал докатилось и до горы Хармона. Почва и даже туман задрожали, вызвав беспокойство в стане Зури. Гарри не видел их, но услышал, как приветственные гимны сменились всхлипами и испуганными восклицаниями. «Что-то случилось на берегу», — сказал Кокер Эрвину. «Нужно держаться в стороне». Бывший юрист испуганно взглянул на кресты. «Все еще хуже, чем я думал». «Да», — согласился Кокер, — «но это не значит, что мы не можем посмотреть». Он поспешил вверх мимо крестов и связанного Дамура, вынуждая Эрвина последовать за ним. Эрвину уже не хотелось никаких тайн, он просто боялся потерять своего последнего товарища и при этом страстно желал вернуться к той жизни, какой жил до того, как прочел «Признание Макферсона». С ее тривиальностью и простотой, со всеми мелочами, что его окружали. В той жизни имелись огорчения, испорченные продукты в холодильнике, пятно на любимом галстуке, утро перед зеркалом, когда он с грустью отмечал, что живот становится больше, а волос на голове меньше. Возможно, это была бесцельная и банальная жизнь, но он решительно предпочитал ее тому, что видел сейчас, крестам с окоченевшими телами и ужасу, что таился в тумане. «Видишь?» — спросил Кокер, когда Эрвин догнал его. Конечно, Эрвин видел, мог ли он не видеть этого. Огромная дверь вырастала из тумана и уходила в небо. За порогом был берег, о который бились суровые темные волны. И хуже всего черная зловещая стена, двигавшаяся по берегу прямо к ним. — Это оно? — спросил Эрвин. Он ожидал чего-то более понятного — например, орды палачей с орудиями пыток. А то, что было здесь, он мог обнаружить под закрытыми веками. Шевелящаяся темнота. Кокер что-то ответил, но Эрвин не услышал его из-за грохота. Берег содрогался, будто чувствовал идущее по нему великое зло. Каждая конвульсия взметала вверх, в валуны величиной с дом. Кокер тем временем шел вперед, по земле, вдруг утративший твердость. Камни, грязь и трава смешались в студенистую массу, порой доходившую Кокеру до колен и влиявшую даже на призрачное тело. дважды его сбивала с ног и отшвыривала назад к Эрвину. Кокер боролся с бурей не для того, чтобы просто посмотреть на содрогающийся берег. С другой стороны прохода на зыбкую землю ступили двое. Старая женщина на спине мужчины, который, казалось, был едва жив. Кокер отчаянно стремился к ним. На голове мужчины зияла рана. Эрвин не знал, почему Кокера так заинтересовали эти несчастные, но он решил помочь и с опаской ступил в жидкую грязь. Тут он расслышал слова Кокера. «Господи, посмотри на нее, Тузейкер!» «А что такое?» — закричал Эрвин в ответ. «Это же Мэв, Тузейкер! Это моя жена!» Землетрясение не отвлекло Барто от его задачи. Чем сильнее дрожало все вокруг, тем больше он спешил, словно распятие Дамура являлось целью его жизни. Когда он отвязывал Гарри от столба, из тумана появился один из спутников посвященного, существо с гладким розовым лицом и кривыми ножками карлика. Он подобрал молоток, и Барту решил, что ему пришли помочь, и махнул рукой в сторону креста. Вместо этого карлик размахнулся и ударил его молотком по лицу. Барто упал, а карлик подскочил к нему и ударил еще раз. Из треснувшего черепа плотника хлынула белая жидкость. Он взвыл, но в общем грохоте его призыв о помощи никто не услышал. Он попытался встать, но встретил еще один удар молотка и вытянулся на земле у подножия пустого креста. Гарри тем временем старался высвободить связанные руки, но карлик уже спешил к нему с ножом, снятым с пояса Барто. «Неприятно, правда?» — спросил он гнусавым голосом, перерезая путы. «Одна веревка, и человек становится беспомощным, как муха. Кстати, что там происходит?» «Не знаю. Веревка упала, и Дамур стал разминать затекшие руки. Спасибо. Почему ты? Я Рауль, Гарри». «Рауль?» — розовое лицо просияло. «Я все-таки нашел себе тело. В нем, правда, есть еще кто-то, но он полный кретин». «А где Тесла?» «Меня оторвало от нее у двери. Той силе я не мог противиться. Меня просто вырвало из ее головы». «А где она сейчас?» «Думаю, поехала Грилла. Я хочу найти ее до того, как все кончится. Нужно попрощаться». «А как ты?» Взгляд Гарри не отрывался от хаоса по ту сторону прохода. «Когда придут и ады?» «Я знаю», — отозвался Гарри. «Они снимут с меня голову и набьют ее дерьмом». Глаза у Гарри слезились, зубы стучали, татуировки страшно зудели. В воздухе уже чувствовалось приближение врага. «Это дьявол, Рауль», — проговорил он. «Если хочешь, зови их так». Гарри кивнул. Хороший ответ. «Так ты не идешь?» — спросил Рауль. «Нет, я пришел сюда, чтобы увидеть врага в лицо и сопротивляться ему, как могу». «Тогда желаю удачи». Новая волна сотрясла землю, и Рауль едва удержался на своих маленьких ножках. «Я пойду». Он повернулся и поспешил вниз, а Гарри возобновил подъем. В земле множились и увеличивались трещины шириной в ярд и больше. Земля и камни вокруг них разжижались и стекали в бездну. Дальше открывалась Саманней река, уже достигшая ширины в 30 ярдов. Берег за ней больше не походил на то завораживающее зрелище, какое Гарри наблюдал в святилище «Заимка Рософия». Невдалеке подымалась гигантская стена Иоад, а перед ней земля превратилась в водоворот камней и грязи. Это, однако, не остановило влияние Иоадов на сознание Дамура. Он почувствовал волну отвращения к себе и к миру. Он был болен, он хотел испытать все зло мира. И вот оно шло к нему. Теперь ему оставалось только убить себя. Он попытался стряхнуть наваждение, но бесполезно. Голову его заполнили образы смерти. Тело Теда Дюссельдорфа на цементном полу, разорванные трупы заимка Рософия, сидящая перед пламенем свечей, мертвая Мария Назарена. Он слышал их рыдания и вопли, и все они обвиняли его в своей гибели. «Ты так и не понял», — он оглянулся. Справа от него из трещины выглядывал отец Гесс. Раны, что нанесла ему лентяйка Сьюзан столько лет назад, еще не зажили. «Я здесь не за тем, чтобы обвинять тебя, Гарри». «Тебя нет здесь». «Ладно, Гарри», — Гесс улыбнулся окровавленным лицом. «Какая разница? Причина наших бед не в реальности, а в иллюзиях. Пойми хотя бы сейчас». Гарри знал это. Вот и сейчас перед ним была иллюзия, наколдованная кем-то. Почему же он не мог оторвать от нее глаз? «Потому что ты любил меня, Гарри», — сказал отец Гесс. «Я был хорошим человеком, но когда дошло до дела, ты не смог меня спасти». Он закашлялся, и из его рта хлынула струйка гноя. «Это должно быть ужасно, такое бессилие. Вот и сейчас ты видишь врага и ничего не можешь сделать». «Ты закончил?» — спросил Дамур. «Ближе». «Что?» «Подойди ближе». Гарри послушался. «Так-то лучше. Я не хочу, чтобы нас слышали. Это все зеркала», — проговорил Гесс. Внезапно он вытянул руку и схватил Гарри за лодыжки. Тот попытался вырваться, но призрак держал крепко и дюйм за дюймом подтягивал его к трещине. Лицо фантома колебалось. Под ним не было черепа. «Видишь?» — спросил без губы рот. «Это зеркала, а мы отражение, оба». «Да пошел бы ты!» — заорал Гарри и рванулся, освободившись из его рук. Гесс пожал плечами и усмехнулся. «Ты все-таки не понял. Я говорил тебе, говорил». Гарри повернулся к нему спиной и поглядел на дверь. «Говорил, говорил, говорил». Понадобилось пара секунд, чтобы осознать, и ад, или какая-то его часть уже не в том мире, а в этом. Потом земля вокруг них вздыбилась, и все погрузилось в хаос. Третье. Это была еще та поездка. Феба, заключенная в каменную капсулу, пробивалась сквозь землю вместе с каменной волной, преградившей путь и от Уробороса. Тексас обещал ей, что она будет в безопасности. И так и случилось. Ее укрытие ныряло вверх и вниз в волнах жидкого камня. Но Феба ничего не видела. Только чувствовала, как оказывается вместе со своим защитником то в прохладных глубинах субстанции, то в кипящих пропастях земли, то в живом теле короля, рядом с гулко стучащим каменным сердце. Время от времени Феба слышала его голос, уговаривающий ее не волноваться. Она и не волновалась. Она находилась под защитой могущественной силы и верила обещанию короля. Но присутствие Иадов действовало на нее. Оно напоминало о смерти, точнее, о предсмертных страданиях. Когда земля поднялась, останавливая продвижение уроборосов, Феба увидела внутренним зрением, как черная стена рассыпалась на темные яйцеобразные частицы. Ударяясь о камень, они лопались, поднимая облака серого тумана. В этих яйцах таилась смерть. Они по-прежнему слепо стремились к коему и ползли к проходу, по пути соединяясь и вновь наливаясь чернотой, хотя берег как будто превратился во второе море и отбрасывал их каменными волнами. Феба не вполне понимала, что происходит. Как ей показалось, Тексас ударил Иадов землей с такой силой, что отрубил от главной массы ту часть, что протянулась к двери. Иады взревели. Феба никогда не слышала и не представляла себе подобного звука. И тут же весь ландшафт перед порогом, с берегом, дюнами и дорогой, опустился вниз. Феба видела, как опрокинувшаяся стена Иадов ломается в тысячи мест, извергая содержимое в виде черных яиц, и проваливается во впадину, образовавшуюся на месте берега. Когда это случилось, каменный кокон Фебы дрогнул, и она почувствовала, что летит на огромной скорости обратно к городским пределам. Там капсула треснула, и Феба обнаружила себя в 2 милях от прохода на окраине города. Земля все еще тряслась, вокруг падали крупные осколки камней, вполне способные ранить Фебу. Она решила, что король Тексас не в силах больше защищать ее, поэтому она поднялась на ноги и, закрывая голову руками, побрела в направлении города. Несколько раз она оглядывалась, но ничего не разглядела. За завесой пыли и летящих камней, во всяком случае, Феба не увидела ни Иадов, ни порога, через который она попала в этот мир. 4. Первой жертвой на этих высотах стал посвященный Зури, который стоял в проходе, готовясь встретить Иад. Ураган камней бросил Зури на жидкую землю, и ученики стали вытаскивать его, когда на них обрушилась ярость авангарда врагов, отрезанного от главных сил, поднявшейся каменной массой. В образовавшемся вихре грязи мгновенно канули и сам посвященный, и его спасатели. Иады же зловещей тучей сгрудились возле Нейрики, заливая ее серой дымной кровью. По другую сторону прохода царил хаос, словно небо и земля поменялись местами. Потом дверь вздрогнула из конца в конец и с грохотом закрылась, а на горном хребте воцарился хаос. Гарри еще до появления врага упал на землю и лежал, даже не пытаясь встать. Со своего наблюдательного поста он видел, как Кисун направляется к раненым Иадам. Он не обращал внимания на колебания почвы. Он шел и смотрел на тех, кого так долго ждал. Иады, казалось, пребывали в смятении. Часть их, разделившись на темные пятна разной величины, взлетала в воздух и бешено кружилась. Другая часть образовала смерчи на земле. Еще одна часть просто всосалась в грязь. Кисун полез под свою куртку и извлек жезл, который Гарри видел у него в святилище заимка Рософия. Тогда это было оружие, но теперь, подняв жезл над головой, Кисун как будто собирался показать Иадам фокус. Они сгрудились вокруг и поливали его зловонной жидкостью, а он подставлял под нее лицо, как под весенний дождь. Гарри не мог больше на это смотреть. Его голова освободилась от образов смерти и разрушения. Но если он не уйдет сейчас, будет поздно. Он пополз на животе, не разбирая дороги, пока не добрался до крестов. Он не ожидал увидеть их снова, и его глаза наполнились слезами. — Ты вернулся, — произнес голос из темноты. — Рауль. — А ты остался? Рауль подошел и помог ему подняться на ноги. — Мне было интересно, — отозвался он. Дверь закрылась. «Я видел. Иад здесь». «Правда?» Гарри вытер слезы и уставился на крест, где его едва не распяли. «Они подыхают», — сказал он и рассмеялся.